Черные рабы поднимали восстание, но они безжалостно подавлялись. И все же однажды чернокожие объединились с теми белыми, кто тоже был против рабовладения. Началась война, которая завершилась тем, что использование рабского труда было запрещено законом. Но высокомерное отношение белого человека к черным сохранилось и по сию пору, даже со стороны тех, кто вроде бы против подневольного труда. Мы, граждане великой страны Америки, до сих пор считаемся людьми второго сорта. У нас даже нет собственных имен. Нас называли именами наших хозяев, и то имя, что я ношу, принадлежало тому, на чьих полях работали мои предки. Нам достается самый тяжелый, самый низкооплачиваемый труд, но мы трудимся изо всех сил, чтобы показать белому человеку, что Бог тоже любит нас. И сейчас я молю Всевышнего, чтобы Он явил милость и сохранил мне жизнь. Каково будет бедной Салли без меня? Она всегда рассчитывала на мою помощь, бедная моя маленькая сестренка. Мутные слезы выкатились из его покрасневших с обгоревшими ресницами глаз, и Нельсон снова впал в забытье. На третий день тяжелого пути, когда в воздухе запахло дымом каменного угля, Нельсон снова пришел в сознание, и Млеткин ободрил его. «Я уже вижу дома Нома. Мы уже близко у цели. Крепись, мой друг. Обещай мне, что доставишь моей бедной сестренке деньги». «Ты это сам сделаешь», — произнес Млеткин, но в его голосе не было уже былой надежды. Госпиталь в Номе оказался длинным деревянным бараком, разделенным на небольшие палаты. Врач осмотрел больного, дал ему успокаивающее питье. Отведя в сторону Млеткина, сказал: «Просто удивительно, как он еще держится. По всем правилам науки он уже давно должен умереть». Нельсон умер утром. Он пришел перед смертью в сознание и, увидев Млеткина, слабо пожал ему руку. «Как хорошо, что ты рядом со мной, а я ухожу к Богу». Млеткин не мог сдержать слез. Он закрыл глаза другу и вышел из палаты. Млеткин похоронил своего друга по всем правилам тангитанского обряда. Он сколотил деревянный ящик, уложил в него тело покойного и отвез на нарте, на унылое кладбище на другом берегу замерзшей реки. Ему пришлось полдня долбить мерзлую землю, прежде чем удалось достаточно углубиться в вечную мерзлоту. На деревянном кресте он выжег раскаленным гвоздем. Нельсон Крауфорд Джексон, 1870-1898.